Глава 7. «Только этого нам не хватало», — сказала Вероника Максвелл. Принимала мой доклад по возвращению во Фригольд именно она. Рикса не было. Винсент с самого утра ушел с двумя копьями, как болтали за бродячим гигантопитеком, внезапно объявившимся в наших владениях. Он вообще не любил сидеть на месте. Маломальски разобравшись с делами, скрывался во всякие рейды и другим тоже спокойно сидеть не давал. Поэтому известие об Ассоль принимала моя старая знакомая. Но знакомство знакомством, а новые опаснейшие черви, два трупа и пропавший без вести восходящий — это, извините, дело серьезное. Во Фригольде не было особой бюрократии, своим верили на слово, но мне все-таки пришлось попыхтеть в деталях, объясняя, что, как и почему. «Ладно, Сигурд, на сегодня вы свободны». Вероника со вздохом наконец отпустила меня. «Измененную материю сдайте в научный отдел, Матиусу или Тому. Послезавтра после брифинга назначено особое совещание. Вы обязательно должны присутствовать». Вероника сделала акцент на «особое», и я понял, что там будет обсуждаться и мой вопрос. «Неужели, наконец, откроем тайну Серебряного замка?» «Давно пора. Домен простаивал без дела, и единственная опасность — случайно столкнуться там с белым дьяволом в теле мрака. Нужно оставить ему какое-то сообщение, предупредить, но как?» Руны, добытые в расколотых землях, мы разделили еще в дороге. Это была наша личная добыча, не Фригольда. Поэтому окончательное решение товарищи оставили за мной. Ох, тяжела доля командира. Теперь мне приходилось думать не только о своем развитии, но и группы из четырех восходящих, которые тоже нуждаются в рунах и звездной крови. Итак, у нас имелось две нулевки, четыре развития, два изменения и превращение с усилением, а также руна умения прыгучести и руна заклинания лезвия палача. Все бронза, так что улов вышел совсем неплохим. Фьюри, второй пилот, наш стойкий оловянный солдатик, была наиболее укомплектованной из всех. У нее имелся хороший запас звездной крови и 16 рун, полученных еще от Вероники в шторме. И часть из них лежала мертвым грузом, практически неиспользуемая. Стоило произвести некоторую оптимизацию ресурсов. Но лезть в чужую скрижаль и отбирать руны — моветон среди восходящих. Поэтому я предложил Фьюри взаимовыгодное решение. Она получала оба наших трофея, прыгучесть и лезвие палача, потому что обе руны идеально ложились в ее архетип стремительного молниеносного ассасина. Первая похожа на начальную стадию моего воздушного прыжка, вот вторая. Лезвие палача создавали на руках восходящего отравленные кератиновые клинки, вроде тех, которыми убивал сам инсектоид. Фьюри владела приемами ближнего боя с ножами и выкидными имплантатами, так что в ее руках лезвия могли стать серьезным, очень опасным оружием. Я сразу же вложил в эту руну одно из изменений, увеличив срок действия заклинания до 1 минуты. Также Фьюри получила еще одну руну изменения, чтобы срезать время перезарядки острокрыла, которого мы использовали чуть ли не в каждом выходе. Итого 4 бронзы ушли Фьюри, но взамен я попросил отдать Иню бронзовую руну кристалла видящего, а Грохоту — серебряную руну огненного болида. Первая позволяла расширить обзор, определяя подкрадывающихся невидимок и призрачных существ. Инь должен был работать с дистанцией. Трофейная импульсная винтовка была хорошим бронзовым предметом, который создал кто-то из изгоев. А вторая — мой трофей со старого огнезуба. Изначально планировалось, что бортовой стрелок Фьюри будет нашей пушкой. Болид — очень сильная боевая руна. Однако на практике оказалось, что это сопряжено с некоторыми неудобствами. Во-первых, Фьюри 90% времени проводила за стиками винтокрыла, управляя боевым комплексом или подменяя меня. А использовать эту руну изнутри грифона нельзя, так как болид взрывается при столкновении с первым материальным препятствием, которым стало бы остекление винтокрыла. Такая активация просто убила бы нас всех и уничтожила летательный аппарат. В общем, для применения нужно находиться снаружи. Техники по моему заданию как раз делали устройство, позволяющее создать третью, самую мощную огневую точку винтокрыла в виде грохота в гоплите, на специальном сидении, опущенном в десантный люк с помощью лебедки. Схема совершенно не новая, и ее подсказал сам десант. Свешиваясь в таких люльках, работали из пулеметов его братишки из сибирских медведей на Земле и Марсе. Находясь на свежем воздухе, Толи мог бы применять эту руну прямо на ходу, бомбардируя противников болидами с высоты. И во-вторых, грохот — это наше тяжелое. Пулеметчик, гранатометчик и боец первой линии. Эта руна как раз добавила бы ему огневой мощи, которой так не хватало в расколотых землях. Жарен болидом по палачу, вряд ли тот вообще дополз бы до нас. Единственное, Доверять импульсивному и безбашенному десанту такое серьезное оружие было несколько рискованно. Динамит недаром говорил, что у него немного фляга подтекает. Отвечать же придется в любом случае мне. А Толя регулярно участвовал в потасовках и всяческих залетах на территории Фригольда. Местная притча во языцах на, и разговаривать с ним было бесполезно. Выходи ты, командир, на гражданке извини, иди побрейся. Это был серьезнейший минус, но я все-таки понимал грохота получше покойного динамита. Во-первых, десант очень трепетно относился к оружию, и ни в одном из своих многочисленных выступлений не использовал ничего, кроме навыков рукопашного боя. Хотя возможности было хоть отбавляй. А руны — то же самое оружие. Во-вторых, он не пропустил ни одного выхода, никогда не волынил и строго соблюдал дисциплину. И в-третьих, и в-последних, стоило понять и принять, что рейды он воспринимал как свою настоящую жизнь, службу, а выходные в колонии — как веселые увольнительные за линией, где повеселиться, напиться и побуянить сам Бог велел. А вообще, грохот оказался очень неглупым и по-житейски здравым человеком, за своим готовым в вагоне воду. Я был рад, что он у нас есть. Кстати, для восхождения он выбрал позывной «Грохот», которым заслуженно гордился. Что-что, а шум Толя поднимать умел преизрядно. В общем, Толян получил болид. Для него эта руна стала второй. А еще, скрипя сердце, я от себя выделил ему большую звезду. 24 дополнительные капли звездной крови, чтобы «Грохот» смог активировать ее. Вообще, все новички получали по 12 капель от Фригольда после инициации. Моим тоже задним числом выдали, но десанту теперь требовалось вливать побольше крови для эффективности. Это стояло у меня, как говорится, на карандаше. Помимо этого, хорошо поработавший десант получил бронзовое развитие, которое мог использовать по своему усмотрению. Я бы предпочел, чтобы он немного усилил атрибуты разума. Но своя рука владыка. Пусть сам решает. Это поможет разобраться в нюансах системы восхождения. Так как Грай находился в медкоме, следующим по очереди шел Инь. Он в зачистке червей участия почти не принимал. Но мы в одной команде. Прикинув его атрибуты, 4-7-4 в трио тела разума духа, я разбил одно развитие и внезапно споткнулся, получив не 10, а всего 9 деревянных рун. Неожиданную осечку дало серебряное рунное мастерство. Это говорило о том, что разбор рун на руны меньшего грейда тоже имеет процент погрешности. До этого мне просто везло, но стоило принимать это в расчет. Ну что ж, 9 так 9. Этого хватало, чтобы Инь полностью закрыл тело и разум. А еще у меня со старых времен оставалось 6 мусорных нулевок и несколько символов развития. И они, наконец, пошли в дело. Получив еще 6 деревянных рун развития, Инь вышел в полную, хоть и слабую бронзу. И открыл первый бронзовый атрибут восприятия, еще одной переданной ему руной развития. Ему, как нашему снайперу, саперу и бойцу поддержки, требовалось развивать именно эту ветку для максимальной эффективности команды. И Азио был совсем не против. Последнюю бронзу развития я оставил для Грая, который по-прежнему находился в медкоме. Мне же достались усиления с превращением. Первое вложил в дуговую искру. Других кандидатов, кроме ночницы, не было. Но интуиция подсказывала, что мне больше понадобится оружие. Заклинание поменяло название и описание. Оно стало дуговой молнией, увеличив мощность и радиус применения. А вот со вторым вышла проблема. Руна превращения позволяет превратить другую руну в навык. Очень удобно. Однако, во-первых, атрибуты восходящего должны соответствовать имплантируемому навыку. А во-вторых, этот самый навык, как правило, изначально оказывался гораздо слабее руны. Опять же потому, что основывался на атрибутах, синхронизировался с организмом и больше не требовал звездной крови для применения. Я уже обжегся с чутким ухом, токсичной иммунностью и ночным зрением. Да, навык навсегда остается с восходящим, и его можно развивать. Однако это работа на долгую перспективу, а сильная руна, вот она, всегда с тобой. У меня было два кандидата — подводное дыхание и биолокация. Глаз небесного змея — тоже отличная штука. Но руну дал Винсент, и может потребовать обратно, поэтому расходовать или изменять ее чревато. Подводное дыхание — заклинание. Оно не меняет организм, а создает нечто вроде воздушной пленки во рту восходящего, поэтому для навыка потребуются, скорее всего, очень специфические атрибуты. Возможно, даже серебряные. Значит, превращение может просто лишить меня полезной руны. А вот биолокация Дважды измененное и усиленное бронзовое умение сейчас обеспечивало круговой обзор в несколько сотен метров, выявляя рельеф местности и все формы жизни, включая замаскированные. Сверхполезная руна, которую я использовал практически в каждом выходе. И если навык выйдет ослабленной копией, то потеря будет крайне серьезной. Но вселенец говорил, что любой навык лучше руны. Значит, этим не стоило пренебрегать. В конце концов, у меня имелся резерв. 3 универсальные руны, да и бронзу нужно куда-то вкладывать. Решено. И биолокация превратилась в бронзовую руну навык биосенсорики. Атрибутов для имплантации хватало. Однако описание тоже изменилось, и серьезно. Но пути назад не было, и я получил новый бронзовый навык, безвозвратно потратив на это 12 капель звездной крови. Биосенсорика, бронза, 5 из 10. Способность обострять восприятие, определяя наличие жизненных форм на расстоянии. Ведущий атрибут — восприятие. Ну, результат немного приободрил. Навык открылся с 5 звездами. Не все так плохо, как могло бы быть. Требовалось только провести полевые испытания. После доклада я зашел в научный отдел, владение доктора Матиаса. После того, как Винсент назначил его фламином, копье Матиаса Миноса формально возглавил Ключ, его ближайший помощник и, после смерти Трейва, рунный мастер Фригольда. Но фактически все они, образующие научно-исследовательское крыло нашего поселения, все равно почти всегда находились вместе. Или в полевых экспедициях, или копались в руинах форта Келл на плато, или здесь, в исследовательских лабораториях и мастерских. Мне эти ребята очень нравились. Они активно изучали единство, пополняли полезнейший справочник колониста и, самое главное, двигали вперед земную науку, пытаясь скрестить ее с рунными технологиями народа Келл. Именно в этом заключался залог нашей силы. Поэтому я пришел к Минусу с совершенно определенной целью — немного поделиться информацией и кое-что узнать самому. Ученый был в А-лаборатории, куда меня после некоторой заминки пустили. Здесь же находился Ключ, очень хорошо, а также много всяких интересных аппаратов, с помощью которых изучались руны и артефакты. Я обратил внимание на колонну силового поля, в которой зависла знакомая кристалл-сфера домена, говорящей с травами. «О, Сигурд, здравствуй!» Минос тепло пожал мне руку. «Серебро, надо же! Мяч сам бежит к игроку. Мы с Томом как раз о тебе говорили». «Надеюсь, ничего плохого, доктор Матиас?» — улыбнулся я. «Скорее строили теории». «Теории — это хорошо». «Как, уже изучили эту штуку?» — спросил я, кивнув в сторону кристалл-сферы. «Ну, почти. Это не первый домен, посещенный нами, но первый, чья руна и кристалл-сфера в нашем распоряжении», — ответил Минос. «Несомненно, это великолепный пример рунных келл-технологий. Но, увы, они на несколько порядков превосходят земную науку. Тут нужны профильные передовые специалисты по аэнергии и афизике, транслокации и римановым пространствам, чтобы хотя бы понять, как это может работать. А мы, увы». Он развел руками. «Но что-то, наверное, все равно поняли?» «Кое-что поняли, да. Домен, несомненно, это экстрамерность неизвестного порядка сжатия, помещенная в специальный артефакт, изготовленный из особой измененной материи. Тот же принцип, что и в наших крипторах. Перемещение тоже основано на базовых принципах транслокации. Однако уровень работы совсем иного порядка. Мы, по сути, только научились сгибать складки пространства, образуя небольшие карманы. А Келл творили из него целые миры. Представляете, Сигурд, в такой домен, если развить его особыми способами, может уместиться весь наш Фригольд. Да что там Фригольд? Земной город, страна. Я вообще не знаю, есть ли предел». «А что будет, если разбить эту сферу?» — спросил я. «Ее ведь можно уничтожить?» «Несомненно. Но мы не будем проводить такой эксперимент», — сказал Матиас. «Слишком велик шанс, что руна домена будет не просто сломана, а вообще утрачена без возможности восстановления. Что касается находящихся внутри, то для них это будет катастрофа. Думаю, их ждет мгновенная смерть». «А здесь, в реальном мире?» «Я предполагаю, что эффект будет сравним с разрушением гравитационной складки криптора. Неуправляемый выплеск энергии. Только сжатие здесь другого порядка. Пространство внутри домена, если можно так выразиться, скручено гораздо туже, поэтому выплеск может запросто стереть с лица единства наш Фригольд. Видите, мы храним этот артефакт под силовым полем». Я задумчиво покивал. Становилось гораздо понятнее, почему Кэл прятали кристалл сферы своих доменов в недоступных местах, всячески усложняя доступ к ним. Это бомба, одинаково опасная и для тех, кто снаружи, и для тех, кто внутри. «А почему тебя заинтересовал этот вопрос?» — спросил Минос невзначай. «Скоро поймете, доктор Матиас», — вздохнул я. «Рикс ведь предупреждал вас?» «Да, есть такое дело. Винс сказал, чтобы мы тебя не донимали», — прищурился Минос. «Но сам понимаешь, у нас сто и еще один вопрос. Так зачем ты пришел? Просто поинтересоваться доменом или...» «Поговорить насчет рун и измененной материи. Эти ядра с новых видов червей, которых мы нашли в расколотых землях». Я открыл криптор и достал 5 округленных осколков мрачного черно-голубого оттенка. 4 с перепеленное яйцо, 5-е — палача, чуть покрупнее. «Те, что разнесли копье Ассоль?» Минос был уже в курсе произошедшего. «Ого! А вы не захватили тело червя для исследования? Есть такая инструкция?» «Нет, я же говорил, что наблюдатель нервно реагирует на признаки червей в летательных аппаратах, поэтому только ядра, и то контрабанды в крипторах». «Понятно. Том, подойди к нам». Том, ключ Янг, тоже интересный персонаж. Он мулат, светло-коричневый афро из Нео-Мумбаи, очень молчаливый и увлеченный наукой не меньше самого Миноса. Лишнего слова из ключа не вытянешь. Я слышал, что у Фригольди бились об заклад, чтобы разговорить его. Говорят, раньше был толстяком, но бронзовое восхождение хорошо подправило фигуру, превратив в крепкого коренастого здоровяка. Без визора, с хитрыми окулярами на лбу, я его вообще не представлял. И вот теперь тоже, подойдя и поздоровавшись, Том взял одно из сущностных ядер и начал изучать сквозь прицел прибора. «Что вы хотите с ними сделать?» — спросил я. «Из ядер можно извлечь звездную кровь, изготовить символы и, в некоторых случаях, даже умения. Есть специальные навыки для этого», — ответил Минос. «Если имеются пустые руны, то можем попробовать сделать что-нибудь интересное для твоего копья. Но ты ведь и сам это знаешь, верно, Сигурд?» «А как именно вы изготавливаете символы?» Задав очередной вопрос, я поймал внимательный изучающий взгляд ученого. Конечно, доктор Матиас что-то подозревал. Он не мог не знать, что грифон — серебряный предмет. Наверняка дошли слухи, что я на прошлом вылете чудесным образом починил его. Да и вообще, он же был на Тинге. Все видел и знал, что я вытащил Винсента Кассиди из 10-летнего заточения. «Есть специальная таблица», — вдруг сказал ключ. «Символов очень много. Нам известно далеко не все». «Да, местные такими вещами не спешат делиться», — добавил Минос. «Но благодаря, нашей бывшей Фламинике, мы более-менее разобрались в системе. Символы вырезаются из измененной материи. Для этого есть специальные рунные инструменты. Местные восходящие делают это вручную. Мы пытаемся задействовать устройство. Но чем выше ранг, тем сложнее символ. Очень много брака. Измененная материя плохо поддается обработке». «Можете показать мне ваши инструменты?» — перебил я его. «Или эти таблицы?» «Зачем тебе, Сигурд?» — спросил Минос, не сводя с меня внимательного взгляда. Том ключ тоже уставился, но без слов. «Вообще-то это стратегическая информация. Нужно разрешение Рикса. Или ты хочешь что-то предложить?» «Да». Я открыл скрижаль, извлек оттуда рунный конструктор символов и активировал его. Передо мной появился левитирующий рунный триадер, в земной лаборатории выглядевший волшебным артефактом. Я вложил между фиолетовыми кристаллами зубов одно из добытых мной ядер и под потрясенными взглядами ученых процитировал то, что определил артефакт. «Ядро, качество бронза, возможные варианты. Символ изменения бронза — 95%. Символ развития бронза — 75%. Символ усиления бронза — 75%. Символ связи бронза — 50%. Печать умения прыгучесть бронза — 30%. «Охренеть!» — только и сказал ключ и протянул руку. «Можно?» Я дал ему ядро, вытащив из клыков конструктора. Приникнув к нему окуляром, рунный мастер неохотно произнес: «Так и есть, Матиас, все точно. Только вероятность у меня 40-50, и вижу всего 3 варианта. Точные формы символа связи неизвестно». «Сигурд, этот артефакт может только определять?» — спросил Минос. «Это рунный конструктор символов», — ответил я. «Он может все. Забрав у ключа ядро, я вновь вложил его в конструктор и спросил. «Какой?» «Изменения», — сказал Том, явно не склонный к риску. Но Матиас тут же перебил его. «Нет, лучше усиление, они редкие». «Может сгореть. 3/4, что нет. И это гораздо лучше, чем у нас». Я вытащил им символ усиления за 10 секунд. Затем, немного красуясь, достал свою бронзовую нулевку и создал руну усиления бронзового ранга. И, покрутив ее на кончике пальца, отправил минусу на проверку. «Дева Мария!» — восхитился ученый, рассматривая руну. «Сигурд, откуда у тебя этот... конструктор? Это же настоящее чудо!» «Я получил его от восходящей, которая пленила Винса», — ответил я, не погрешив против истины. «Она — рунный мастер золотого ранга». «Ничего себе! Значит, это трофей?» «Мне больше интересно, какой у Сигурда ранг рунного мастерства», — криво усмехнулся ключ. «Потому что такие рунные инструменты без продвинутого навыка почти бесполезны. И контроля крови с артефакцией тоже». «Серебро», — чуть помедлив ответил я. «Правда, все равно было очевидно, и очень скоро вылезло бы наружу, так что лучше рассказать все самому». «Тоже? С той золотой восходящей?» «Да, извини, пока не могу рассказать больше». «Теперь все ясно с винтокрылым», — сказал Минос. «Сигурд, мы всего лишь бронзовые мастера. Получается, ты должен быть главным рунным мастером Фригольда». «Рунным мастером должен быть каждый восходящий», — ответил я, отрицательно мотнув головой. «Для Кэл это один из великих навыков, что получают даже дети». «Легко сказать», — вздохнул Минос. «Сигурд, ты можешь передать нам эту руну, конструктор, хотя бы на время, для изучения устройства, принципов работы и...» «Создание новых символов и рун из наших запасов», — продолжил ключ. «А вообще хорошо бы, чтобы ты сам». «Нет, сам я не разорвусь на несколько маленьких Сигурдов». Я снова с улыбкой покачал головой. «Однако я и пришел, чтобы помочь. В вашем распоряжении все запасы измененной материи Фригольда. С помощью конструктора вы сами быстро достигнете серебра, изготавливая символы и руны». «Значит, ты отдаешь его нам?» «Не просто так, не навсегда, и под клятву», — предупредил я. «Конструктор вскоре понадобится мне самому, но сейчас он больше нужен Фригольду». Это решение я принял давно, хотя и не без колебаний. Рунный конструктор — слишком хорошая штука, чтобы с ним расставаться. Однако факт оставался фактом. Сам я использовал его редко, тогда как в распоряжении рунных мастеров Фригольда имелись ресурсы, добытые всеми нашими восходящими. Измененную материю и нулевые руны рейдеры сдавали в общее хранилище, а мастера чинили им поврежденные руны и заряжали опустошенные предметы. Ясно было, что наибольшую пользу конструктор принесет, если использовать его вместе. Причем эта польза была взаимной. Фригольд получал великолепные инструменты, расширял свои возможности в создании рун, а я... Я тоже кое-что получал, помимо славы и уважения. Но самая главная причина — это то, что все восходящие небо должны стать сильнее. Выжидать и быть эгоистом нельзя. Один я не вытяну, даже поднявшись до золота. Нас в скором времени ожидает нашествие червей, с первыми ласточками которого, возможно, мы сегодня встретились. «И что же ты хочешь от нас?» «Ничего особенного. Во-первых, свободного доступа к конструктору, пока он будет находиться у вас. Во-вторых, доступа к вашим хранилищам. У меня много символов, но почти нет нулевых рун. И в-третьих, информации. Мне нужны ваши информационные базы по рунному мастерству и ответы на некоторые вопросы». «Но я думаю, что это все решаемо», — осторожно сказал Минос. «Мы должны внести тебя в списки рунных мастеров Фригольда. Это в общих интересах. Так как ты тратишь звездную кровь и представляешь свою руну, справедливо будет компенсировать тебе это за счет нулевых рун и измененной материи. Надо только, чтобы Винс дал добро. А насчет информации, что конкретно ты хочешь узнать? Прежде всего, почему вы не помещаете наше земное оружие в руны?» — спросил я. «Если превратить его в предметы и усилить, это же серьезно повысит его эффективность». «Ну, почему не делаем? Делаем!» — усмехнулся ключ. «В авангарде так делали, мы тоже умеем». «Дело в том, что простое оружие помещать в руну не имеет никакого смысла», — поморщился Минос. «Зачем, если есть криптор? Мы потратим руну, символ, кровь, а что приобретем? Только лишние таймеры использования и лишнее место в скрижали». Особых свойств оружие не получит. Да, можно потом руны усиления, руны стихии и руны повышения сделать его уникальным предметом. Такие эксперименты проводились. И? Были признаны неудачными. Непредсказуемый, в целом негативный результат. Имелись любопытные исключения, но... Пойми, Сигурд, тут игра просто не стоит свеч. Боевые руны в целом эффективнее земного оружия, и лучше потратить усиление или повышение на них. И у нас никогда не было такого количества свободного материала, чтобы распылять его на эксперименты. Стихия, усиление и повышение особенно высокого качества, редкие руны свойства. Символ для создания предмета тоже далеко не рядовая вещь. Понял. Но я хотел бы попробовать переубедить вас на примере. Для этого мне понадобится парочка бронзовых символов предмета. Выделите из своих запасов. Найдем. Кивнул ключ, переглянувшись с Матиасом. Это все? Не совсем. Еще мне нужна подробная информация о создании рун заклинаний и рун навыков. Ты имеешь в виду символ навыка? Бывает материя с такими аффиксами. Редко встречается, но есть. В основном это реликты или фрагменты. Нет, не символа, а именно навыка. Того, которым владеешь ты сам, терпеливо пояснил я. Например, у меня есть рунное искусство. Я хочу создать такую руну-навык и передать ее другому восходящему. Понятно, что нужна нулевая руна, кровь и символ навыка. А какой четвертый компонент? При изготовлении предмета это непосредственно предмет, при запечатывании существа — само существо. А здесь что? Как извлечь и скопировать сам навык? Минус и ключ снова переглянулись, но на этот раз скорее недоуменно. «Извини, Сигурд, но, по-моему, то, о чем ты говоришь, невозможно», — сказал доктор Матиас. «Руны-навыки формируются только после смерти восходящего, чаще всего на основе его преобладающего навыка. Мы считаем, что это выделение происходит на основе энергоинформационной матрицы самой звездной крови. Такой у нее алгоритм, скажем так, сохранения». Он говорил что-то еще, но я четко знал, что земные ученые тут не правы. Потому что Азимандия создала и вручила мне три бронзовых навыка, при этом будучи стопроцентно живой. Это означало, что механизм копирования собственных рун навыков существовал, и я обязан был его разгадать. Ведь Фригольду нужны пилоты.